что он расстроился, поинтересовался Бэймин. «Я видел, что в сумочке, которую вы всегда носите на поясе, есть остатки разных благовоний. Почему вы не поищете?» Слова Бэймина словно пробудили Бао Юя. Он снял с пояса сумочку и стал шарить в ней. Там действительно оказались два кусочка благовоний. Бао Юй в душе обрадовался, но не подал и виду. Однако он подумал, что свои благовония, какие бы они ни были, все равно лучше покупных. Обратившись к Бэймину, он спросил, нельзя ли здесь найти курильницу. «Вот так здорово!» — воскликнул Бэймин. «Откуда может быть курильница за городом? Если она вам была так нужна, почему вы не сказали раньше? Проще было бы привезти ее с собой». «Дурак!» — прикрикнул на него Бао Юй. «Если бы это было можно, нам с тобой не пришлось бы бежать украдкой». Бэймин на мгновение задумался, потом вдруг радостно воскликнул. «Я кое-что придумал, но только не знаю, понравится ли вам мой план. Мне кажется, вам понадобится не только курильница, но и, пожалуй, что-нибудь другое. Правда, это не совсем удобно, но все же давайте проедем еще два ли до монастыря Шуйсянь». «Монастырь Шуйсянь находится там?» — удивленно спросил Бао Юй. «Тем лучше, едем». Он подхлестнул коня и поскакал дальше, обернувшись на ходу и крикнув Бэймину. «Монашки из монастыря Шуйсянь часто бывают у нас в доме. Если мы попросим у них курильницу, я думаю, они не откажут». «Конечно», — отвечал Бэймин, — «даже если бы мы попали в храм, на содержание которого мы никогда ничего не жертвовали, все равно они не посмели бы отказать. Но только второй господин, я всегда замечал, что вам не нравится монастырь Шуйсянь. Почему вы сейчас туда так стремитесь?» «Мне больше всего не нравится то, что невежественные люди слепо, без разбора поклоняются духам и строят храмы», — возразил Бао Юй. «Это все глупые мужи и разные богатые барыни. Они никогда не разберутся, существует ли тот или иной дух на самом деле. А давай воздвигать ему храмы и приносить жертвы. Они даже не представляют себе, что это за дух, а просто услышит какую-нибудь глупую историю и верит ей. Взять, к примеру, монастырь Шуйсянь. Здесь приносят жертвы феи реки Ло, поэтому монастырь называется Шуйсянь, монастырь речного духа. На самом же деле, в древности никогда не существовало феи реки Ло. Все это выдумки Цао Цзыцзяня. Цао Цзыцзянь или Цао Чжи, 193-232 годы, знаменитый поэт, автор широко известной оды «Фея реки Ло». Кто бы мог предположить, что его стихи введут в заблуждение глупых людей, и они начнут сооружать статуи этой феи? Но сегодня мне это на руку, так что поедем в монастырь. Они незаметно подъехали к воротам монастыря. Навстречу им выбежала старая монахиня, справилась о здоровье Бао Юя и приказала одной из даосок принять коня. Неожиданный приезд Бао Юя показался ей не меньшим чудом, чем если бы к ним в монастырь с неба вдруг спустился дракон. Бао Юй вошел в храм, но не стал кланяться статуе богини реки Ло, а лишь мельком взглянул на нее. Статуя была вылеплена из глины, но казалась изящна, как легкий полет лебедей, гибка, как дракон, промелькнувший в воде, как лотос, плывущий в зеленых волнах, как небо под утро в багряных лучах. Слезы невольно покатились по щекам Бао Юя. Старая монахиня поднесла чай. Бао Юй попросил ее одолжить курильницу. Монахиня удалилась. Ждать пришлось довольно долго, пока она возвратилась и принесла не только курильницу, но и бумажные изображения животных, сжигаемые при жертвоприношениях. Бао Юй взял лишь курильницу и...